прямо за углом. Части, бойся зеркал. Глава 1. Туманы мегаполиса. Из всех миров больше всего мне нравится здесь. Особенно вечером, когда едешь в машине, и кругом мелькают огни, фары, светофоры, светящиеся окна квартир, магазинов, кафе на первых этажах высоких и красивых зданий, фонари, люди на тротуарах, молодежь, гуляющая по бульварам. Кто-то спешит, а кто-то, не очень, и из-за этого в потоке людей периодически возникают странные завихрения, за которыми так приятно иногда понаблюдать. Можно даже остановить машину, постоять, следя за идущими людьми из-под укрытия тонированных стекол, пофантазировать, кто из них и куда торопится, кто и о чем думает. В этом мире такие вещи можно только угадывать. Все-таки, я человек этого мегаполиса. Мне нравится в нем находиться, мне нравится в нем жить. Мне нравится пользоваться всеми благами, которые предоставляет столица. Таскаться по малоизвестным выставкам, понятных лишь избранным художников, или фотографов, или еще кого-нибудь новомодного. Тем более, это производит очень хорошее впечатление на девушек. Ходить в театры, чем на удивление мало пользуются старожилы города. Сапожник ходит босиком. Бродить по центральным улицам, тем, что не застроили шаблонными высотками, и оставшимися именно такими, какими они должны быть. Улицами старого города, лишь обновленными, отреставрированными. А если и нет, не беда, есть шарм и в разваливающихся зданиях. Если присмотреться, то есть, это вопрос отношения, которое, зачастую, имеет крайне малую связь с действительностью. Столица, она для деятельных людей, для тех, кто хочет добиться многого и готов прилагать к этому усилия, для тех, кому нравится человеческое общество, кому нравится все время находиться среди своих соплеменников. Она создана для таких, как я, для таких, как я, все бары, рестораны и клубы. По клубам, впрочем, я не ходок. Зачем, если хочешь познакомиться, то есть множество значительно более удобных мест. Клубы – это для юнцов, к которым я давно уже себя не отношу. Мне 31. По меркам этого мира, мне 31. И я отлично выгляжу на свой возраст. Конечно, мне далеко до настоящего красавца, но всех женщин в этом городе давно уже убедили, что красота в мужчине – не главное. Они сами себя в этом убедили, чтобы не заморачиваться по поводу множества вещей. Например, почему они живут с отнюдь не красавцами. Впрочем, этот город позволяет мужчинам быть обеспеченными и выглядеть прилично одновременно. Город даже требует этого. Конкуренция среди самцов у стойки бара в пятницу вечером зашкаливает. Еще одно место, где я не трачу своего времени, разве что выпить. В этом вся прелесть для человека, у которого есть и силы, и время на поиск приключений, легких интрижек, связей, не длящихся дольше пары месяцев. Пара месяцев – это рекорд. Чаще – пары ночей. У меня есть несколько основных преимуществ. И это, кстати, не красота или богатство. Так уж устроен здешний мир, так воспитаны мужчины и, прежде всего, женщины. Им не нужны красавчики. Им, по большому счету, не нужны богачи, если только они не в поисках будущего супруга. Им нужны парни, у которых найдется на них время, и которые не побоятся подойти и заговорить. Парни вроде меня, остальное – лишь техника, которая приходит очень быстро, особенно, если достаточно репетировать. Поверьте мне, я не жалею сил на тренировки. Интерес к этому спорту остается исключительно в одном случае – если ты пытаешься выйти на новые рубежи. Поэтому многие из тех, кто побогаче, начинают гоняться за актрисами, донимать своими ухаживаниями известных певиц и моделей. Это такая игра. Ты ставишь перед собой приз посложнее, и только добиваясь его, не теряешь вкус к процессу. По мне, это слишком прямолинейно, слишком банально и слишком показушно, рассчитано опять же если не на одобрение, то на восхищение окружающих. Все должны восхититься твоим новым призом, твоим очередным трофеем, иначе игра тут же теряет смысл. По понятным причинам, восхищение окружающих меня волнует мало, оно мне даже вредит, и я иду другими путями. Сегодня я решил нарушить первое и основное правило, о чем мечтают юные начитанные мальчики. Знаете, такие, из породы скромных и застенчивых любителей книг, компьютерных игр и прочих тихих домашних развлечений, о том, что к ним подойдет красавица, сама подойдет, и предложит себя. Ну, не сразу так уж и себя, это было бы вульгарно, может, кофе или прикурить, для разминки, но суть это не меняет. Захочет узнать о юноше побольше, поговорить, заглянуть в его душу, что в ней интересного, в этой душе, сделает все сама. Большая ошибка. Нарушение первого правила. Нужно не бояться заговорить с любой, кто тебе понравится. Заговорить, поболтать, и пусть она пошлет тебя хоть 5 раз, но, во-первых, ты всегда знаешь, что не пропустил свой шанс, шанс сам от тебя сбежал. Во-вторых, ты учишься, а не комплексуешь по поводу своей застенчивости. Первое правило. Именно его сегодня я хочу нарушить, потому что, прежде всего, я могу себе это позволить. Хорошо иметь возможность не расстраиваться в случае неудач. Ну и подумаешь, если именно сегодня ничего не выйдет. Хороший вечер, хорошее место, хорошая выпивка. Иногда полезно провести ночь одному. Иногда даже нужно это делать. Женщины имеют одно странное, мистическое свойство – засасывать своим присутствием, моментально приучать мужчину к тому, что без них он не проживет и дня, ни одной ночи. Все женщины, не какая-то конкретная, а любая, все вместе, это такой закон, это их общая сущность, защищающая весь их вид, и заодно и вид людской от вымирания. Иногда приходится себе доказывать, что это не так, иногда приходится себе напоминать, что ты не вполне относишься к этому виду, чтобы случайно не забыться. Так что сегодня мне надо доказать то, что исключения лишь подтверждают правила. Сегодня моя задача – сделать так, чтобы какая-нибудь красотка сама подошла ко мне и начала флиртовать. Такое не в традициях этой нации, но в столице нравы попроще, поэтому шанс есть. Я считаю себя достаточно подготовленным, считаю себя мастером, способным выиграть приз, даже стартуя в столь сложных начальных условиях. Это же такая игра. И если не усложнять себе задание, то зачем в нее играть? Образ романтика, лучший для такого эксперимента. Сначала я решаю разыграть из себя художника или музыканта, но потом останавливаюсь на более размытом варианте, просто романтик. Может, я даже бизнесмен с неплохими доходами, остающийся романтиком в душе, может, недавно порвавший с любовью всей своей жизни и тяжело переживающий эту разлуку, предпочитающий проводить время в одиночестве. Возможно, сработает, хотя слишком многое отдается на волю случая. Чтобы повысить шансы, нужно оказаться в людном месте, там, где люди не сидят по несколько часов, так что основная часть ресторанов не вполне подходит. Тогда бары, скорее, кофейная зона хорошего ресторана. Люди в ней меняются чаще, но, все-таки, проводят какое-то время, которое позволяет им осмотреться и, для слабого пола, заметить меня. К сожалению, от многих подобных мест приходится отказаться сразу, потому что любовь за деньги лишает игру смысла, а наиболее престижные площадки оккупированы девушками экстра-класса. Но все-таки в итоге подбираю ресторан, и даже столик в нем, который выгодно подчеркивает мое одиночество, мой романтизм, мою тонкую и чувственную натуру. Не надо ничего выдумывать. Классика, она остается непревзойденной всегда. Поэтому, белая рубашка, 2 верхних пуговицы расстегнуты. Никаких украшений, кроме часов с вечным календарем. Новые ботинки, на коже которых еще не образовалось ни одной морщинки. И, самое главное, отсутствующий, задумчивый взгляд человека, который даже не осознает, где он находится. Шикарная приманка, расположенная в нужном месте, она должна привлечь ко мне мою сегодняшнюю рыбку. Я на это надеюсь. В правильном месте и в правильное время, твоей задачей становится не все сделать правильно, а просто не сглупить. Этого достаточно. Но сегодня я глуплю. Я романтик. Мой взгляд устремлен куда-то вдаль, в никуда. Это не значит, что я не вижу заинтересованные взгляды женщин, сидящих неподалеку. Правильные, короткие мимолетные взгляды, даже не останавливающиеся на тебе, лишь скользящие мимо, но лицо при этом становится более задумчивым, и все. В другой день это бы значило, что к этой женщине можно было подойти и завязать беседу. Сегодня я не ловлю эти взгляды, как делаю обычно, не улыбаюсь в ответ, что в обычный день сразу бы вывело мгновениями раньше несуществующие отношения на новый уровень. Улыбка – это почти что знакомство. Мы, не американцы, у нас мало кто умеет вешать на лицо дежурную гримасу. Мы, либо улыбаемся, действительно радуясь, либо прячемся за угрюмой маской. Второе, чаще. Поймав взгляд девушки, обязательно надо улыбнуться в ответ. Даже если у тебя нет никаких планов ни на нее, ни на этот вечер. Даже если ты вообще пришел быстро перекусить и отправиться дальше. Улыбнись хотя бы для тренировки. Хотя бы для того, чтобы сделать незнакомке приятно. Может быть, она будет вспоминать твою улыбку до глубокого вечера. Может, твоя улыбка ей даже приснится. Возможно многое. Не надо быть красивым, чтобы нравиться. Улыбнись, и ты будешь красив. Для мужчины зачастую этого оказывается достаточно. В этом мире улыбка очень помогает с девушками. В других она помогает тоже. Один раз такая улыбка спасла меня от смерти. Не надо вспоминать лишнее. Одно из правил – поменьше воспоминаний. Они могут стать катализатором перехода. А у меня еще очень много планов в этом мире, этим вечером. Сегодня я не улыбаюсь в ответ. Я вижу взгляды девушек, но предпочитаю изображать из себя глубоко погруженного в собственные мысли человека. Я все же улыбаюсь, иногда, но это лишь задумчивая, романтичная полуулыбка человека, который вспоминает что-то хорошее, что у него было, что-то, что больше не повторится, но все равно улыбается, благодаря судьбу, что это все-таки было. Я не осмелюсь спорить с расхожим мнением, что женщины – существа крайне сложные, с запутанными эмоциями, немотивированными поступками, славящиеся своей непредсказуемостью. Зачем мне спорить с такой красивой легендой? Хочу лишь сказать, что их действия, при этом, остаются простыми, элементарными двухходовыми комбинациями, не требующими многочасового анализа. Девушка бросает на тебя взгляд, и, если ты не реагируешь правильно, или реагируешь недостаточно быстро, то она теряет к тебе интерес. Все. Девушка не примет этот вызов, не решит взять дело в собственные руки, пойти и познакомиться с понравившимся мужчиной. 9 из 10, просто переключит внимание на более перспективных кандидатов. 10, заберет лучших мужчин на вечеринке. Во всяком случае, попытается это сделать. А как я знаю из собственного опыта, шансы возникают лишь у тех, кто пытается. Сегодня, мне нужна эта 10-я, или 100-я, не уверен в собственной статистике, никогда ее не проверял. Или любая из оставшихся 99, доведенная моим романтичным видом до такого состояния, что готова будет взять инициативу на себя. Охота в мегаполисе – вещь непредсказуемая, это тоже надо твердо усвоить. Неважно, как ты планировал провести вечер, вечер может все решить за тебя. Поэтому надо знать, что вечер прекрасен сам по себе. Хорошее место, хорошая еда, хорошая обстановка. Если ко всему этому добавится что-то еще – прекрасно. Ну а нет, так нет. Образ романтика мне к лицу, я это чувствую. Если бы я сам себе не поставил ограничений, то пара красавиц точно благожелательно отнеслись бы к общению со мной. Две очень неплохие девушки, между прочим, сидящих за разными столиками в разных компаниях, но и та, и другая, просто прекрасно выглядящие. Настолько хорошо, что я начал подумывать о некотором послаблении в созданных на сегодня условиях. В конце концов, нужно уметь признавать, что игра проиграна. Попробую в следующий раз. Может, сегодня здесь просто нет нужной мне 100-й. Или, нужно еще поработать над образом. Я не успел. Женщина подошла сзади, неслышно, так, что я заметил ее лишь когда она положила руку мне на плечо. Я едва сдержался, чтобы не сломать ее, эту руку, но вовремя вспомнил, в каком мире я нахожусь. Я поднял взгляд. Что же, на мою наживку клюнула великолепная рыбка. Женщина чуть постарше меня, но такая, что выглядела она даже получше тех молоденьких красавиц, ради которых я чуть не отказался от эксперимента. Значит, новый уровень все-таки пройден. «Грустишь?» — с легкой улыбкой спросила она. В ее голосе чувствовалась нарочитая хрипотца, такая, какую некоторые женщины имеют от природы, а другие долго тренируются, чтобы вовремя привносить в тембр отчетливое эротическое звучание, хотя большинство даже и не догадывается о подобных возможностях. Я неопределенно шевельнул головой. Кое-какие заготовки на эту встречу у меня, конечно, были, но эта брюнетка подошла слишком неожиданно, и я просто не успел адаптироваться. Хотя, возможно, это легкое движение и было лучшим вариантом. Чем естественнее реакция, тем лучше. Они очень любят эту естественность, а отнюдь не непринужденность и развязность, как думают многие мужчины, путая одно с другим. «Боюсь, ты так здесь рыбок не поймаешь», — неожиданно произнесла она, усмехнувшись. «Позволишь, я присяду?» Вопрос был явно риторическим, потому что, задавая его, она уже садилась рядом, даже не дождавшись, когда я подвину ей стул. «Женщины любят более активных мужчин», — пояснила она, — «а твой поэтичный образ их, конечно, привлекает, но если ты не будешь действовать, то не будут действовать и они. А вы, выдавил из себя я, сознательно не завершая вопрос, позволяя ей ответить так, как бы ей самой хотелось. А я подумала, что грех бросать на произвол судьбы такого неопытного парня. Вечер будет значительно веселее с тобой, чем со многими другими. Мне так кажется. Надеюсь, ты не разочаруешь моих ожиданий. Да уж, с одной стороны, эксперимент увенчался явным успехом. С другой, мне явно нужно еще поработать над подходами. Она совершенно неправильно прочитала тот образ, что я пытался создать. Как насчет захватить бутылку шабли и поехать ко мне? Если у тебя больше нет здесь никаких дел, моя новая знакомая явно привыкла сокращать прелюдию до предела. Я уже хотел подозвать официанта, чтобы попросить счет, ну и включить в него бутылку белого, конечно, но не успел. Зов или призыв, то слово, которое приходило мне на ум для описания чувства, возникавшего у меня перед переходом. Никто меня, конечно, не звал, по крайней мере, никто из людей. Всегда можно сказать, что это зов самого мироздания. На мироздание вообще можно вешать все, что угодно. Но мне надо было как-то назвать несуществующие у людей чувства. А это слово, ничуть не хуже любого другого. Я вытащил телефон, словно на него только что пришло сообщение, и задумчиво посмотрел на экран. Я сожалею, и это была полная правда, я действительно очень сожалел. Но, получается, у меня лишь 15 минут, после чего мне надо срочно ехать. Официанта я все же подозвал, но обошлось без вина. Нам хватило 15 минут на заднем сиденье моей наглухо затонированной машины. Если без прелюдий, секс занимает не так уж и много времени. Она была великолепна. Даже там, на заднем сиденье, на имена времени уже не оставалось. Так что она отложилась в моей памяти как квики. Я люблю этот город, его огни, фонари, его людей. Я люблю женщин этого города. Призыв никогда не приходит в удобное время. Он может проявиться ночью, во время сновидения, он может прийти прямо в разгар сайтия. У меня всегда остается время, чтобы подготовиться. Но, зачастую, этого времени остается совсем немного. Если очень постараться, то можно оттянуть переброску на час, больше мне еще не удавалось. И уже через полчаса, это требует такого сосредоточения, что сильно жалеешь, что не успел откликнуться вовремя. Именно из-за этого, мне все приходится планировать заранее. У меня всегда оплачены все счета, все штрафы, все парковочные талоны. Кроме квартиры, переход из которой, идеальный вариант, по городу разбросаны еще несколько мест, откуда я могу исчезнуть. Я гоню, с трудом сдерживаясь, чтобы не превысить скорость. Я бы превысил, но тогда могут остановить, или номер моей машины останется в памяти какой-нибудь бдительной камеры. Не стоит этого допускать. Но все равно, я еду быстро. Боюсь смотреть даже в боковые зеркала, а зеркало заднего вида вообще сейчас вызывает у меня ужас. Зеркала уже меняются. Чужой мир уже в них. Он проступает, проскальзывает в зеркала с полохами, вставками, фрагментами. Место должно быть статичным, и в этом всегда есть некий риск. Но, как учил отец, риск есть как в любом действии, так и в бездействии. Можно управлять лишь вероятностями, не более того. Квартиру могут затопить соседи сверху, поэтому она у меня на верхнем этаже, и я лично проверяю трубы в технических помещениях надо мной, чтобы не попасть под безалаберность коммунальных служб. В конце концов, дом может обрушиться, но вероятность этого мала, и приходится с этим мириться. К тому же, есть значительно более реальные опасности, еще и в разных мирах, о которых приходится думать. Но сейчас к квартире я не успевал. Призыв был слишком силен, и 15 минут с брюнеткой оставили мне еще меньше времени. Но не отказывать же из-за этого женщине. Теперь эта поблажка превращается в чужой мир, проступающий в зеркалах машины. Зеркала – вообще очень странная вещь. Они чувствуют приближение мистических событий не хуже кошек. Но кошки не могут показывать свои ощущения, а зеркала вполне способны продемонстрировать все. В зеркалах моей машины уже проступает другой мир, и поэтому мне нельзя в них смотреть. Можно спровоцировать процесс перехода, и без того слишком неподготовленный. Зеркала напоминают мне, что другие миры, они не где-то далеко, в тысячах и миллионах световых лет. Зеркала напоминают, что для меня другие миры, прямо за углом. Вот так идешь-идешь, подходишь к углу дома, сворачиваешь, вовремя не оглядевшись по сторонам, а ты уже в совсем другом месте. Настолько другом, что вообще не понимаешь, как здесь оказался. К Как пройти в мир с пятью лунами? Я начинаю ерничать, и это еще один признак приближающегося перехода. Очень просто, идите прямо, на перекрестке сразу налево, и вы уже там. Мне пришлось воспользоваться запасным вариантом. Стоянка на платной парковке, в тихом, проверенном месте, лишенном видеокамер. Никто из охранников не будет проверять, вышел ли я из машины, или не вышел. Куда делся водитель автомобиля, что стоит на парковке уже который день? Меня призывал мир холмов и туманов. Эти перемещения и я вместе с ними играли сложные игры со временем. Есть надежда, что здесь мое отсутствие продлится с неделю. Тихая парковка вполне сойдет. Машина у меня неплохая, но не из тех, на которые зарятся угонщики. Вероятности просчитаны. Я аккуратно припарковался и осмотрелся. В этом месте на стоянке не было никого, кто мог бы удивиться, почему из подъехавшей машины так и не вышел водитель. Заглушив двигатель, я продолжил наблюдать за слабо освещенным помещением с низкими потолками. Перебрался на заднее сиденье, не выходя, не открывая двери. Снаружи, даже если сейчас кто-то бы прошел мимо, на стоянке просто стоял еще один внедорожник. Может, недавно, а может, уже который день. Если не притрагиваться к горячему капоту, то и не разберешь. Я лег на сиденье сзади и прикрыл глаза. Это было не нужно, но уже вошло в ритуал. Чем меньше ощущений остается непосредственно перед переходом, любых, зрительных, слуховых, тактильных, тем лучше. Легче и не так болезнен. Не потому, что сам переход связан с какой-то болью. Просто смена одних ощущений на другие, моментальная смена, отнюдь не плавная, бьет по нервам. Это не больно, но болезненно, как удар молотка по колену, как щекотка, как продолжение соития после оргазма. Я закрыл глаза и перестал себя удерживать. Я не всегда мог сказать, куда отправлюсь. Чаще это оставалось загадкой. Догадываюсь, что это происходило, если Вселенная пыталась забросить меня куда-то в новое место. Тут нет ничего точного и определенного. То ли у Вселенной ничего не выходило, то ли не выходило у меня, и я погибал в новом мире слишком быстро, еще до того, как очнуться. Возможно и такое. Слишком много вариантов, и слишком мало информации, чтобы говорить определенно. Я слишком молод, и мне некому подсказать. Но я точно знаю, что если меня перебрасывает в новое место, то я могу погибнуть. Мироздание не искало для меня райские кущи. Скорее, оно действовало наугад, как плохо обученная нейросеть, просто тыкаясь во все стороны и пытаясь оптимизировать переброски. Или даже и не пытаясь, просто швыряя меня в неизвестность. Собственная гибель в новом мире редко бывает безболезненной. Поэтому я радовался, что после прыжка приходил в себя не сразу, а только через какое-то время. Может, десятки секунд, может, минуты, но не сразу. Я это чувствовал. Возможно, это и был защитный механизм, позволяющий мне не воспринимать тысячи собственных смертей, пропускать их, умирать, не очнувшись. Так что сейчас я радовался тому, что меня манил знакомый мне мир. Там я хотя бы мог дышать. Холодный камень, на котором я лежал, очень резко контрастировал с теплым и мягким кожаным сиденьем автомобиля. Хорошо еще, что между камнем и мной находилась оставленная при последнем исчезновении одежда. Да и температура в этих местах всегда вполне приемлемая. Но лучше было все-таки подняться. Я присел, не открывая глаза, лишь инстинктивно выставив руку вперед. Я знал, где должен оказаться. Точно там же, в том же месте, из которого и покинул этот мир в последний раз. В уютной крохотной пещерке на уровне средних туманов. В месте, которое вряд ли кто сумеет обнаружить случайно, но которого несложно достичь, если знаешь дорогу. Таких пещер на склонах холма было множество. Я занял лишь одну из них. Ненавижу темноту и пещеры. В этом мире, дополнительно, бонусом, я ненавижу еще и туман. Интерлюдия. Червоточина во мраке. Я живу в четырех мирах, но это не означает, что я бывал только в них. Это лишь значит, что в этих мирах я сумел выжить. Есть некая пауза между исчезновением в одном месте и появлением в другом. Небольшая, но достаточно существенная, чтобы я ее чувствовал. Не знаю как, но я ощущаю такие вещи. Поначалу я принимал эту паузу как время, которое Вселенная транжирит на мое перемещение. Но это было тогда, когда я еще верил, что Вселенная ко мне добра, и я появляюсь только там, где можно жить, в милых уютных мирах, населенных людьми. Ни то ни другое не было верным. С каждым новым прыжком все становилось запутанней. В том мире я очнулся в полной темноте, в чем-то, что можно было назвать пещерой, хотя скорее это напоминало овальный тоннель, постоянно изгибающийся, то поднимающийся, но никогда достаточно высоко, чтобы достичь поверхности, то уходящий вниз. Я так и не узнал, есть ли в этом месте поверхность вообще. Первые часы я просто шел вперед, надеясь, что скоро тоннель пещеры меня куда-нибудь выведет. Даже не шел, карабкался, иногда опускаясь на четвереньки. Света не было совсем, даже намека на него. В любой момент можно было уткнуться во что-то. Больше всего я боялся выбить себе глаз. Смешно, правда, в мире, где не видно низги, беречь глаза. Но я боялся удариться о что-то впереди, поэтому вытягивал руки вперед, шаря в темноте. Иногда опускался на четвереньки. Ничего не помогало. Темнота была полная, и любые попытки хоть что-то разглядеть оказывались бесплодными. Волей-неволей через пару часов мне пришлось остановиться и начать думать. Я все время ощупывал стены своего тоннеля, словно сканируя его руками. Это был тоннель с достаточно гладкими стенами, расширяющийся на уровне моей макушки до максимума и, я мог лишь предполагать, смыкающийся надо мной метрах в четырех, может чуть меньше. Допрыгнуть до центра потолка я не мог. В темноте все, что бы я ни решал о своем окружении, было лишь предположением. Сверху не дуло, вообще ниоткуда не сквозило, хотя воздух был пригоден для дыхания, и какая-то вентиляция в этой пещере была, но совсем незаметная. Волей-неволей приходилось предполагать, что это тоннель, полностью замкнутый по окружности на условном срезе. Больше всего все это походило на работу какого-то гигантского червя, вырабатывающего породу и пробивающего себе путь куда-то к своей цели. Сначала это предположение пугало. Достаточно скоро я уже мечтал встретиться с хозяином этих пещер, даже если это и был червь. В любой новый мир я приходил голым. И вот эта картина, голый человек, в темноте, в какой-то пещере, выхода из которой он не знает, без оружия, без еды, без воды. Скоро жажда перешла на первое место моих проблем, отодвинув темноту на второе. И тут мне повезло, наверное, единственный раз в этом мире. Температура в тоннеле колебалась, с каким-то весьма коротким циклом буквально в часы. Колебалась недостаточно сильно, чтобы я загнулся от жары или от холода, но достаточно, чтобы в очередной раз, когда воздух начал нагреваться, мелкие капли начали оседать на остывшем камне и даже скатываться вниз. До ручья на дне пещеры не дошло, но утолить жажду я смог. Для этого пришлось лишь ползти с высунутым языком по дну, собирая всю воду, что была внизу. И я полз, пытаясь отодвинуть жажду, полз до тех пор, пока губы и язык не начали скоблить сухой уже камень. Так повторялось каждые несколько часов. Счет времени, и даже его ритм я давно потерял. Невозможно было следить за временем в полной темноте. Голод пришел позже. До этого я успел понять, что тоннель не имеет ответвлений, или они маловероятны. В полной темноте я мог что-то и пропустить. Я перестал спешить вперед, шел медленно и размеренно, в определенном ритме падая на пол и собирая несколько глотков воды каждый цикл. Голова работала плохо, но, в отсутствие других развлечений, мозг постоянно генерировал новые идеи для побега. Я исследовал стены, пол, пытался допрыгнуть до потолка, часто-часто моргал, пробуя уловить хоть искру света, останавливался и прислушивался, стараясь уловить хоть какие-то звуки. Не было ничего, практически полная сенсорная депривация. Спасали лишь тактильные ощущения. Голые ступни шлепали по камню почти беззвучно. Эха не было. Иногда я стучал кулаком по стене, и та откликалась глухо, доказывая мне, что я еще не оглох. Мир без звуков и света. Сначала голод еще больше мешал думать, путал мысли. Затем, наоборот, голова прояснилась. Держась определенного ритма, идя вперед, все время в одну сторону, периодически утоляя жажду, рано-поздно я мог куда-то прийти. Или, мне надо было лишь пройти полчаса в другом направлении от точки, где я проявился в этом мире, и там меня бы ждал выход. Эту мысль я отгонял дальше всех остальных. Наверное, я продержался бы с неделю, прежде чем ослабеть настолько, что не смог бы больше двигаться. Сидеть на месте или метаться из стороны в сторону точно бы не было вариантом. Через несколько дней я упал в первый раз. В первый раз я поднялся сразу, и пошел дальше, заставил себя. После следующего сна в полубреду я долго не смог встать, не мог прояснить сознание настолько, чтобы дать команду собственному телу. Лишь через вечность я поднялся и пошел вперед. Тем же днем, или чем там считать время в этом тоннеле, в любом случае до следующего сна, я упал, и подняться уже не смог. Просто организм и мой мозг вместе решили, что проще будет, если дальше я поползу. И я полз вперед на четвереньках. Удобно, не надо было опускаться во время цикла за очередной порцией воды. Я жалел, судорожно жалел о том, что не умею умирать по собственной воле. Если бы здесь была скала, в тот момент я бы прыгнул с нее не раздумывая. Я не герой, я лишь тот, кто знает, что не умрет здесь окончательно. Оборвать мучения и перенестись в какой-нибудь милый теплый мир казалось выходом. Интересная зарубка на память, научиться умирать. Не каждый поймет. Судя по всему, в какой-то момент я потерял сознание и очнулся лишь от призыва. Никогда раньше призыв не приходил так быстро. Прошло явно меньше недели, хорошо, пусть даже чуть больше, в темноте тоннеля оценить время было невозможно, но этот призыв пришел слишком скоро. В тот момент я обрадовался и сделал все возможное, чтобы ускорить свой переход, даже не слизнул последние капли воды на камне, которые почувствовал своими губами, когда мой разум немного прояснился. Раньше я думал, что Вселенная ко мне добра. После того, как она отправила меня сюда, я начал считать, что Вселенной нет до меня никакого дела. Когда меня перебросило из мира темной червоточины в один из знакомых миров, и я понял, что я так и не умер в том тоннеле, тогда я уверился наверняка, что Вселенная просто надо мной издевается. Теперь, при каждом призыве я мог вернуться в этот тоннель, закончить начатое, умереть. Одна только мысль об этом здорово отравила мое существование. Ненавижу тоннели, темноту и Вселенную. Глава 2. Туман под холмами. Ненавижу темноту и пещеры, но мне нужно было уединение, а пещер на склонах холма было множество. Я всего лишь занял одну из них, и холм, и город над ним были не такими уж и большими, чтобы выдумывать много тайников для перемещения. Холм был и так самым крупным из всех ближайших, и, что важнее, самым высоким. А размер города, как и везде в этом мире, жестко контролировал туман. Оделся я на ощупь. Быстро, не в первый раз. Ножи были благоразумно отложены немного в сторону, и не врезались рукоятками мне в бок, как когда-то. Выходя из пещеры, надо было прикинуть, в какое примерно время года я попал. Правильнее было сказать, в какой сезон. Но, как всегда, вряд ли я преуспею в этом занятии. Сезоны в этом мире хоть и поддавались некоторой закономерности, но она была отнюдь не такая простая, как смена времен года на Земле. Цикл здесь длился больше 5 лет. И внутри него царила такая чехарда из разных сезонов, межсезоний, исключений и условий наступления следующего сезона, что только местные синоптики, шаманы, могли достаточно уверенно предсказать, как поведет себя туман на следующий день. Да, сезоны в этом мире мерились туманом, и только им. Температура на холме всегда была примерно одна, ночью прохладно, днем тепло, дождь всегда шел вечером, сразу после заката основного солнца. Все было постоянно, кроме тумана, который то поднимался вверх по склонам холма, то опускался ниже. Этот туман решал, какой будет урожай, каких богов будут воспевать в храмах, сколько новых воинов призовут. Он влиял на людей в этом мире так же, как вода на жителей пустыни, как ранние заморозки до первого снега, как ураганы в прибрежных районах. Часто, только туман решал, выживут ли они, или нет. Никто не смел ходить в глубоком тумане. Это была как другая страна, в которой прятались чудовища, откуда простые смертные никогда не возвращались. Связь между городами-холмами была возможна лишь в сезон ветров, в сезон низкого тумана. Редкий сезон, наступающий не каждый год в пересчете на мое время. Странный мир, но это был второй мир, в который я попал. Даже первый, если не считать Землю, поэтому я его любил. Мой первый переход, мой первый призыв. Этот город-холм был для меня как будто живая история. Место моих любимых воспоминаний, место, где меня научили владеть клинками, место, где меня научили любить, не просто лишили девственности, а именно научили любить. Многие здешние подходы к вожделению авторам Камасутры и не снились. Эмоции, которые я получал здесь, я редко чувствовал где-то еще. Пора было представиться королеве. Я аккуратно отодвинул камень, так и плюнув на свои подсчеты. Мало того, что сезоны менялись здесь весьма своенравно, но еще и я не сидел на месте все то время, которое отсутствовал здесь, и успел побывать не только на земле, и время везде текло по-разному. Проще было посмотреть самому, чем пытаться свести воедино все числа. За камнем была непроглядная тьма, чуть ли не хуже, чем в пещере. На мгновение я испугался, как настоящий житель этого мира. Испугался того, что неожиданно оказался в глубоком тумане, отшатнулся назад, в пещеру, постоял мгновение, но потом все-таки сделал аккуратный шаг вперед, нащупав на поясе рукоятки ножей и мачете основного местного оружия. В этом мире я давно научился чувствовать туман по влажности воздуха вокруг, и сейчас она была явно недостаточно для паники. Вышел из пещеры, поднял голову, звезды были видны, но в дымке, с учетом расположения пещеры, либо я попал в самое начало, либо в самый конец сезона высоких туманов. В свою удачу я верил не слишком, и уже сейчас смирился с тем, что самый опасный сезон лишь только начинался. Одна местная поговорка объясняла все: мечи нужны для двух сезонов. Никто никогда здесь не расшифровывал, для каких именно. Всем и так было ясно, для каких. Для сезона ветров, когда туман опускался так низко, что позволял добираться до соседних городов, и это открывало путь не только торговле, но и войне. Для сезона высоких туманов, когда туман поднимался так высоко, что чудовища могли пожрать город, если он недостаточно защищен, расположен на недостаточно ветреном холме, или на недостаточно высоком, или, если городу просто не повезет. Так что в городе сейчас наверняка точили мечи. Сутки здесь были короче, где-то на треть. Провести точные вычисления мне как-то не удавалось, ни к чему было привязаться. Недель в местном календаре не было, месяцев тоже, только сезоны, да и те к понятию календарь отнести было сложно. Когда-то я сделал приблизительный расчет, 1:4. Пока меня не было на Земле неделю, здесь проходило 4, да и то, 4 земных недели, а в стране туманов, где-то дней 40. Слишком темные ночи на этой планете, нет луны, хотя звезды светили слегка поярче, чем на Земле. Наверное, она была где-то чуть ближе к центру галактики, но это все, что я мог сказать. Никогда не был силен в астрономии, а с практической точки зрения, понимание того, где именно находится эта планета, эта звезда, в нашей ли галактике вообще, все эти знания мне ничуть не помогали. Звездный корабль мне сюда не снарядить, ни сегодня, ни через 100 лет, никогда. Слишком темные здесь ночи, да еще и в тумане. Воспоминания о тумане вызвали рефлекторное движение. Оба ножа вышли из ножен на несколько сантиметров, после чего так и застыли. Оба ножа, чтобы резать, отмахиваться, отрубать. Колоть в тумане обычно некого, нечего. Хорошо, что я помнил тропинку от пещеры до ближайших ворот, помнил ногами. Хорошо, что ножи не прикипели к ножнам, пока меня не было. Хорошо, что туман не густой. Стража у ворот была усилена. Город не рассчитывал на крепость стен, только не против тумана. Но стены все же были, существовали как формальная граница между городом и враждебным внешним миром. А раз были стены, то присутствовали и ворота. К городу вело 5 дорог, протаренных в холмах и скалах, и для каждой из них в стене были ворота. Они всегда были открыты и всегда охранялись. Но если в низкие сезоны на воротах можно было встретить лишь пару ленивых стражников, то сейчас их прикрывала элита. Гвардия королевы, с гливиями на укороченных древках. 2 туманных бойца из тех, что специально тренируются, чтобы воевать с чудовищами. Я занимался с ними, долго, именно от них у меня 2 длинных ножа, мачете. В отряде туманных бойцов всего 100, не больше. Далеко не все справляются, далеко не все проходят испытания. Но и это было не все. У ворот сидел слепец. Я даже не знал, сколько их в городе, но был уверен, что не больше пары десятков. Эти воины лишали себя зрения полностью, они просто ограничивались повязкой на глаза во время тренировок, как делали туманные бойцы. Вряд ли слепец мог противостоять в бою против даже обычного гвардейца, в обычном бою. Но вот в темноте он оказывался лучшим бойцом, в темноте или в тумане, потому что он находился в темноте всегда. Слепцы не подчинялись никому, воевали только тогда, когда считали нужным. Уходили в верхний туман и могли проводить в нем недели. Это был скорее религиозный орден, поставивший своей целью борьбу с чудовищами, нежели военное подразделение. Слепец увидел меня первым. Он шевельнул головой, ловя звуки моих шагов в тумане. Видно было, что воины нервничают, потому что городская стража начала вытягивать мечи сразу после движения слепца. Умные ребята не тешили себя надеждой что-то рассмотреть в ночной дымке. Следили за тем, кто способен их предупредить. Я вынул нож и ударил им плашмя по камню, заставляя людей у ворот успокоиться. Им еще хватит поводов понервничать и без меня. Чудовища не носят доспехи и не пользуются оружием. Так что кто бы ни лязгал железом в тумане, был не страшен. Скиталец, безошибочно угадал слепой. Он не повернулся в мою сторону, не сделали ни одного лишнего движения, лишь слегка поднял уголки губ, изображая улыбку. Нет, скорее усмешку. Он не был слепым от рождения, вступление в орден возможно лишь с 15 лет, и только зрячим. Бывали и исключения, слепые от рождения дети, которых орден забирал всегда, но такие бывали 1-2 раза за поколение. В этом городе, во всяком случае, он не был слепым от рождения, и еще помнил, как выглядит улыбка и усмешка, и мог воспроизвести их на своем лице, хотя уже и не был способен убедиться в их точности. «Он самый», — подтвердил я, театрально появляясь из дымки. «Здесь, в этом городе, меня все называли скитальцем, не путать с пилигримами, что бродили от города к городу в сезоны низких туманов, и бродягами, делавшими то же самое, просто по другим причинам. Таких было мало, но они все же были, хотя ни пилигримов, ни бродяг нигде не любили, но терпели. Среди них могли быть шпионы, но только они приносили информацию о происходящем в других городах. «Добро пожаловать на холм», – буркнул начальник стражи. Обязательная фраза для любого гостя, а так как стражник не понимал, к кому меня причислить, то произнес именно ее. С одной стороны, я никогда не был ни в одном городе, кроме этого. С другой, и в этом городе я находился не всегда. Вокруг меня здесь вообще был ореол таинственности. Я единственный, кто исчезал в тумане и не возвращался целыми сезонами, прячась где-то в скалах, и каждый раз возвращаясь живым. Мою тайну давно бы уже выпытали из меня каленым железом, но ко мне благоволила королева, и никто не смел трогать странного скитальца, находящегося под ее защитой. Ну, а королева, она знала, с самого начала. Именно она научила меня местному наречию, когда я впервые здесь появился, и не только ему. Видел чего? Стараясь звучать равнодушно, спросил стражник. Нет, качнул я головой, в окрестностях все тихо. Они появятся, уверенно сказал слепец. Словно в такт его словам, на вершине холма ударил колокол. Его так и звали, главный слепец, самый важный артефакт ордена. Он не отмерял время, он вообще молчал почти всегда. Лишь в сезоны высоких туманов в него кто-то ударял. Говорят, слепцы научились ловить отраженный от скал звук и по нему определять приближение чудовищ. Я верю. Звук колокола мягко утонул в тумане. Эхо никто и не ждал. Может, слепцы что-то и слышали, но я на это был не способен. Но звук все равно был красив. Редко удавалось услышать этот колокол. К счастью, редко. Но когда удавалось, мне всегда хотелось встать и послушать, как тихо тает его звон. Я люблю этот город на холме, тонущем в тумане. И этот странный и опасный мир я тоже люблю. Королева слушала начальника городской стражи, казалось, невнимательно. Замок размещался на самой высокой точке холма, и в этом мире это было даже важнее, чем во времена феодалов на земле. Туман заставлял карабкаться вверх, все выше и выше. На замок, колокольню и несколько вспомогательных башен стражей ушел весь доступный камень из окрестностей. Каждый новый дом, башенка, этаж, строение – требовали уходить за булыжниками все дальше и дальше. Большинство бедных домов вообще строились из скудной глины вперемешку с соломой. Замок был не только резиденцией, но и укрытием во времена высоких туманов. В тронный зал мог зайти каждый горожанин, без исключения. А так как в городе обычно чужаков не было, то вообще каждый. Этим я и воспользовался, свободно пройдя мимо охраны замка. Правда, я надеялся, что здесь будет не так людно. Но, видимо, высокий туман требует многих решений, которые может сделать только королева. Королева в городе, власти судья, культ, предмет для обожания, надежда и последний оплот. Когда люди не знают, куда идти, они идут к ней. Когда у них проблемы, которые они не могут решить сами, тронный зал становится как раз тем местом, куда они направляются. Когда в городе пожар, часто бывает, что королеву о нем успевают оповестить раньше, чем пожарных. Что уж говорить о высоком тумане. Единственная дочь королевы еще слишком мала, чтобы хотя бы частично снять с матери ношу правления. Поэтому даже в спокойные сезоны у нее хватает забот. Я помню, как королева-мать проводила в этом тронном зале сутки напролет. Я не могу ничего сказать о всей династии. Я появился в этом мире слишком недавно, а королевская семья, вроде бы, отличается долголетием. Все то время, что я здесь, этим городам всегда правила эта женщина. Но, если судить по ней, то династия властителей этого города – просто образец для подражания, способный заткнуть за пояс любую другую форму правления. Наверное, счастливое исключение из правил. «Оставьте масло на складах», — негромко ответила королева на вопрос, который я не успел услышать. «Но когда туман поднимется выше, его будет сложно подвести на стены», — попробовал возразить начальник стражи. «На стенах и так есть запасы», — спокойно аргументировала королева. «У нас немалые запасы, но не безграничные, и мы еще не знаем, с какого склона туман поднимется выше». «Конечно, по бараньей тропе», — уверенно заявил начальник стражи. «Городская стена там уходит ниже всего». Стражник был еще молодой, недавно назначенный, не до конца понимающий разницу между доброжелательностью и неуверенностью в своих приказах. «Не знала, что вы обучались на синоптика», — без тени улыбки произнесла королева. «Потому что, может быть, вам стоит возглавить их гильдию. Они до сих пор не могут мне сказать, какой будет завтра ветер, какие облака и какая температура. И знает ли туман, что для стражи удобней, чтобы он пришел с запада? Моя королева», — возглас главного синоптика. Он знал, что сказанные слова не относились к нему и не были упреком. Возможно, лишь отчасти, и не упреком, а скорее досадой. Поэтому этот возглас был скорее обозначением того, что он не согласен, и он даже не пытался продолжить. Королева подняла руку. «Масло остается на складах до того момента, пока не будет ясности, куда его подвозить. Но, понимая сложность работы стражи на стенах, королева посмотрела на молодого начальника стражи, даю разрешение на 20 бочек. Пусть их вывезут и разместят на ваше усмотрение, хоть на бараньей тропе, хоть у излома». Главный стражник молча поклонился, принимая приказ. Королева слегка улыбнулась. В ее улыбке было что-то и от улыбки матери, и от улыбки мудрого правителя, и от улыбки женщины. Я почувствовал укол ревности. Другой мог бы списать свои подозрения на мнительность, но я считал, что слишком хорошо разбираюсь в женщинах, чтобы ошибаться. Молодой начальник стражи побывал на королевском ложе. Что ж, на то она и королева, чтобы иметь право на любого холостого мужчину этого холма. Формально, вообще на любого, но, насколько я знаю, этим она не пользовалась. Когда я появился в этом мире в первый раз, мне просто повезло. Во-первых, был как раз сезон ветров, иначе мой второй мир закрылся бы передо мной, не успев открыться. Я не знаю, почему, и понятия не имею, как это действует, но мы появляемся в новом мире в таком же теле, что и в предыдущем, только без шрамов, царапин, ссадин и ушибов. А так, это практически тот же я, что и на Земле, и не только мой разум, или душа, что хотите, но и тело точно такое же, даже лучше. Единственная проблема, в этом мире появилось весьма голое тело. Для меня все было вновь. Первый переход. Мне повезло дважды, потому что отец меня предупреждал. В новом мире всегда прежде всего, одежда и язык. Поэтому сначала, спрятаться и раздобыть одежду. Потом, по обстановке, притвориться немым, или иностранцем, или просто подслушивать разговор и язык. Одинаковых миров не бывает, одинаковых подходов к адаптации, тоже. Мы не боги, хотя и наши перемещения сродни божественным. Так что можно по прибытию в новый мир быстро оказаться в кандалах и провести в них всю замечательную жизнь, пусть и наверняка короткую. Так что второе везение, это то, что у меня был отец. Было, кому дать мне первые уроки, пусть и короткие. И третье везение, почти противоречит второму. Мне повезло, что я был нерасторопен и не успел спрятаться. Забреди я в туман в ложбинах, даже и в сезон ветров, на этом бы мой второй мир и закончился. Но меня выкинуло на местной дороге, хотя по внешним признакам я в жизнь тогда бы не подумал, что это дорога. И проходящий мимо патруль городских стражников заметил меня. Бежать я не решился, но и объясниться с ними тоже не мог. Так я и познакомился с королевой. Мне было 19 на земле, в первом мире, а значит, и мозгов у меня было ровно на 19. И этого юношу привели тогда к королеве. Прямо так, голова, не знающего на местном ни единого слова. И четвертое мое везение состояло в том, что я попал в хороший город. Действительно, в хороший. По традиции, пилигримы, торговцы и бродяги всегда приходили с историями о других городах. Эти истории тщательно записывались, да с некоторыми из торговцев я даже разговаривал. Из этих описаний нетрудно понять, что в мире туманов бывали города и похуже. Королева учила меня всему: языку, любви, манерам. Тогда я думал, что она в меня влюбилась. Наверное, так и было, просто я не знал местных нравов. Не знал, что широта королевской души может совмещать в себе любовь ко многим мужчинам. Так здесь было всегда. Трон наследовали женщины. У этих женщин даже не было мужей, лишь мужчины. Этот мир не был отсталым в обыденном понимании. Они были ограничены в ресурсах, в возможности общения, в возможности быстрого распространения знаний. Но планета была древней, и люди, непонятно как появившиеся здесь, хранили знания тысячелетий. Королевы этого города всегда знали, как зачать именно девочку, от кого ее зачать, как скрестить линии, чтобы ребенок родился здоровым, сильным и способным жить значительно дольше обычных людей. Королева знала, как воспитывать детей в строгости и нежности, так, чтобы главное достижение королевского рода, любовь подданных, тоже передавалось по наследству. Я видел, что это какая-то наука, граничащая здесь с искусством или волшебством, потому что нигде нельзя было найти ни малейших записей. Но королевский род этого города, насколько я знаю, не прерывался тысячелетиями. Не всем окрестным городам так повезло. Она заметила меня. Я почувствовал это, хотя королева даже не шевельнула головой, продолжая выслушивать очередной доклад. Отпустив стражника, она продолжала общение с двумя синоптиками, сверяя старые предсказания с новыми. Но меня она заметила, потому что на душе потеплело, и по телу разлилась расслабляющая истома. С непривычки после большого перерыва королевское внимание действовало даже сильнее, чем обычно. Я шагнул вперед. Все, почти все, кроме разве что синоптиков, были вооружены. Никого не разоружали при входе в замок. Напасть на королеву немыслимо. В этом плане город был похож на пчелиный улей, а королева – на матку. Я никогда не совался к местным со своими мыслями по этому поводу, еще одно правило от отца, но все же наблюдал. В этом мире не знали иной формы правления. Здесь у каждого города был король, или королева, или вождь, или вожак. Они могли быть хорошими и плохими. В некоторых городах, судя по хроникам, даже бывали бунты. Но никакой другой власти, кроме как неограниченной монархии, здесь не придумали. И каждый город, который процветал, процветал за счет мудрости его властителя. Поэтому королева в этом городе была не просто властью, она же была и чем-то вроде наместника бога, если бы в этом мире была хоть сколько-то развитая религия. Так что никто не забрал мои ножи, а я лишь убрал руки с рукояток, скорее следуя этикету. Скиталец может присесть, прервалась она лишь на секунду, чуть повернув голову в мою сторону и улыбнувшись, лишь слегка. Этим разрешением она одновременно и оттолкнула меня, попросив подождать. У нее действительно было много дел. Высокий туман. Большинство в зале стояло, так что мне пришлось занять стул рядом с синоптиками, единственными, кто предпочитал сидеть. Это не запрещалось в присутствии королевской особы, просто было не принято на деловых приемах. Тем более, что даже в тронном зале чувствовалась некоторая лихорадка подготовки к большому сражению. Синоптики, кроме тех, кто общался с королевой, сидели. Большинство, старики, поговаривали, что их срок жизни сравним с королевским. Я верил, потому что у них не было ни запоминающих приборов или баз данных, ни волшебных таблиц или компьютеров, ничего. Они смотрели в небо, нюхали воздух, смотрели на свои измерители и лишь иногда рылись в книгах. Запомнить тысячи нюансов местной погоды, и почти всегда правильно, пусть не всегда своевременно, их интерпретировать, не мог никто, если только не прожил несколько жизней. Я вот, например, до сих пор не могу даже научиться определять, какой сезон будет следующим, хотя этим навыком здесь владеют даже мальчишки. Доклад сменялся докладом, и на меня никто не обращал внимания. Здесь много любопытных людей, даже больше, чем в любом другом мире. Они слишком редко видят незнакомцев и слышат новые истории, чтобы пренебрегать ими. Это тебе не мегаполисы Земли, где люди замыкаются в себе просто для того, чтобы не перегореть от избытка информации. Здесь много людей, которые с удовольствием бы повыпытывали у меня что-нибудь, даже зная мою немногословность относительно всего, что не касалось этого мира. Но только не во время высокого тумана. Когда разговор идет о жизни и смерти, любопытство чаще всего пропадает, как и желание. Только не у меня, только не у королевы. Я чувствовал ее желание, распространяющееся на меня, накрывающее меня волнами, почти не позволяющее отвлечься. Иногда я вообще с трудом воспринимал, о чем идет речь на королевском совете, настолько далеко оказывались мои мысли. В другом мире я бы подумал, что это мои фантазии. Здесь я знал, почти наверняка, что королева думает обо мне. Может, даже не думает, Вряд ли ее мысли могли быть сосредоточены на мне во время такого важного разговора, но желает. Здешние королевы это умеют, разделять свой рассудок и свои желания, держать их в отдельных потоках. Но от этого ее желание не становилось слабее. Наоборот, оно жгло меня, до такой степени, что я, можно сказать, подкованный в этих вопросах, не мог думать ни о чем другом. Я был готов умереть за ночь с ней. По крайней мере, отдать за это одну из своих жизней. Она начала говорить лишь на рассвете. Мы занимались любовью, и это было великолепно, хоть я и чувствовал ее отстраненность. Обратная сторона медали, она могла думать о сексе в любое время, но она могла думать и о чем угодно во время секса. В первом случае желание не мешало ей думать, но сейчас мысли не мешали ей наслаждаться. Это, конечно, мешало мне, но высказывать претензии королеве глупо, по меньшей мере. «Ты уйдешь на рассвете», в тоне не было приказа, но слова королевы – это всегда приказ. Тем более, слова королевы в постели. «Уйдешь вместе с двумя бойцами тумана и слепцом, по тропе надежд». Я молчал, знал, что все, что мне нужно, она скажет сама. А то, что королева не хочет говорить, я не услышу все равно, какие бы вопросы ни задавал. Мы не переживем этот туман, слишком высоко он поднимется. Этого никто не понимает, даже синоптики, но я это знаю. Даже если переживем, то заплатим за это такую цену, что нас можно будет брать голыми руками. Как только туман осядет, нам следует ждать нападения, и я знаю лишь один город, который будет способен напасть, и обязательно нападет. Слухи, доносы, сообщения, все говорит о том, что им не сидится в своем городе. У тамошнего короля три сына, и либо он отпустит их на войну, либо они сожрут его самого. Так он их воспитал. Сначала не смог даже проконтролировать их количество, а потом так воспитал. Возможно, и первое, и второе, это его осознанные действия. Желание экспансии. Нам это не важно, важен результат. Мы ждем атаки оттуда, сразу как туман уйдет в низины. Тропа надежд слишком высока, а их желание завоеваний слишком велико. Их холм выше нашего, они наверняка переживут туман лучше, чем мы. Что нам даст этот поход? Спросил я просто для того, чтобы беседа текла более плавно. Мы должны встать насмерть в узком месте. Почти, королева плавно перевернулась на живот, легкий шелк накрыл лишь небольшой кусочек ее тела, и я тут же подумал, что перед походом неплохо было бы повторить. И это после бессонной ночи. Королева, почти, на тропе надежд есть мост. Никто и никогда не решался его разрушить, потому что тогда мы потеряем торговый путь. Связь сразу с тремя городами станет возможна лишь в самые низкие сезоны. Но и такой ситуации никогда не было. Мы будем слишком слабы, чтобы защищаться, даже если вообще выживем. И это причина того, почему я прошу тебя присоединиться к походу. Ты доверил мне все свои тайны, я знаю, как ты приходишь в этот мир. Наверное, я даже призываю тебя, когда не хочу в своей постели никого другого, хоть это и происходит неосознанно. Я знаю, что если наш город погибнет, и править в нем будут сыновья чужого короля, то тебе некуда будет приходить. Ты же знаешь правила, если город падет, они не оставят в живых никого. Холм важнее людей, и вряд ли смогут понять, откуда ты появился, когда ты придешь в следующий раз. Единственный шанс для тебя, единственный шанс для города. Лучше, если ты погибнешь в этом походе, чем тебя поймают при следующем возвращении. Они умеют пытать перед смертью. К тому же, ты единственный, для кого эта смерть не станет окончательной. Глава 3. Мертвецы в тумане. Мои спутники не представились. На холме все знают друг друга, и уж тем более все были наслышаны обо мне. Два гвардейца, оба высокие и гибкие, в легкой стеганой одежде, не доспехах, доспехи против монстров бесполезны, один с классической глевией, любимым местным оружием, второй с более редким здесь коротким мечом, хорошо помогающим, когда монстры уже навалились. Слепой, ну он и есть слепой, весь их крохотный орден, все они были похожи друг на друга, не специально, просто образ жизни накладывал отпечаток. Если с кем и можно выжить в тумане, то со слепцом, хотя, по большому счету, в тумане выжить невозможно, мост слишком далеко от нашего холма и слишком близок к чужому. Как только туман начнет опускаться, противник возьмет над ним контроль, и тогда их воинам прямая дорога к нам. По тропе надежд, сколь бы насмешливо ни звучало название в нашей ситуации, прямо в обескровленный город. Если город вообще выживет, возможно, что мы разрушим лишь путь в мертвое царство, не более того. Если королева говорит, что угроза существует, значит, так оно и есть. Королева не способна шутить на тему выживания своего маленького улья. Рано или поздно этот холм заселит вновь. Такие истории, маленькие трагедии маленьких городов случаются здесь постоянно. Пустые холмы недолго остаются незаселенными. Пройдет поколение, и на холме будет новое царство, и новый правитель. Но мне нужна моя королева, и мой народ, мой, в этом мире и в этой жизни, мой. Я патриот этого города, по крайней мере, патриот в пределах этой инкарнации. Выходить надо прямо сейчас, хотя все знают, что мы не пройдем и десятую часть пути. Скорее всего, погибнем через сотню шагов после того, как опустимся в туман. Я лишь несколько раз вживую сталкивался с тварями, но и этого мне хватило, чтобы понять, в тумане не выжить. Они быстры, не слишком быстры, но точно не медлительны. Они бесстрашны и достаточно тупы для этого бесстрашия. Их движет голод, наверное, и абсолютное упорство при попытках добраться до добычи. А самое главное, их легион. Говорят, в глубинах тумана просто месиво живой биомассы. Не знаю, откуда они это взяли, там не выжить никому. Не знаю, но вполне верю. Я встречался с щупальцами твари лишь в легкой дымке, которой здесь и туманом то не считают, но даже в ее пределах можно полностью прочувствовать, что от шевелящейся теней нет спасения. Никто так и не сказал, одно это существо, или мы видим лишь щупальца, периферию. Холмы спасало только одно, вся эта биомасса в низинах не выносила света, не могла существовать вне тумана. Какой-то древний механизм держал чудовищ внутри. Никто и никогда не видел их при свете солнца, отдельно от тумана. Над городом ударил колокол. Первым шел гвардеец, воин тумана. Шел, не прячась, не таясь, не стараясь идти тихо. Как бы чудовища не выискивали своих жертв, ни уши, ни глаза в этом не участвовали. Есть туман, и чудовища найдут вас даже полностью неподвижных. Словно дымка и была их главным проводником. Следом гордо шел слепец, уверенно ориентируясь по звукам идущего впереди, поводя впереди себя чем-то вроде посоха, чтобы не запнуться о беззвучные камни. Посох не был посохом, это было оружие, напоминающее еще одну глевию, только до предела облеченную и совсем тонкую, превратившуюся практически в трость посередине и совсем узкие лезвия на концах. Эти лезвия прикрывали деревянные ножны-футляры, и издали могло показаться, что это действительно тонкий посох, не более. Слепой явно не надеялся на тяжесть оружия, только на его скорость и остроту. Звук колокола заставил слепого выпрямить спину еще больше, и теперь со спины его вполне можно было принять за аристократа. Хотя, наверное, такая и была аристократия этого мира. Второй боец тумана шел рядом, чуть-чуть позади. У них явно было дополнительное задание – охранять меня, будто от меня здесь хоть что-то зависело. Впереди был туман. Тропинка, не сильно петляя, постепенно спускалась с холма вниз, прямо в марево. Несмотря на то, что эта дорога пробивалась тысячелетиями, каждый ее поворот выбирался целыми поколениями, она шла всегда по самым высоким точкам местности, даже в ущерб удобству, даже несмотря на все это мы постепенно спускались. Холм был холмом, и идти по воздуху вечно мы не могли.